Глава 33. Как и в былые времена, всех волчиц собрали в пустующем зале огненной усадьбы. Большинство гостей пребывали в растерянности. Были разозленные, но, озираясь по сторонам, каждая видела, что слухи правдивы, и их альф больше нет. «Какого черта от нас хочет Филат?» – яростно рыкнула взрослая женщина, вглядываясь в стоящих по периметру оборотней. «Вас собрал не он», – спокойно произнес Кир, входя в помещение, где стояли 20 самок и больше 50 мужчин. «А кто?» – настойчиво потребовала возмущенная волчица. «Альфа этого дома и клана», – также ровно ответил Яр, следуя за братом. Помимо них в зале появились их жены и дети, заняв свои места в иерархии стаи, подле мужей. Заметив знакомые лица, женщины заволновались сильнее, а стоящие поодаль три пепельные блондинки уставились на Марго, сверляя ее взглядом. Последними в помещение вошли Арман и Дима. Остановившись перед самками, Альфа внимательно оглядел прибывших. «Добро пожаловать в мой дом», – спокойно и негромко произнес он, прекрасно зная о хорошем слухе женщин. «Меня зовут Дмитрий Александрович, а это мои родные братья Кирилл и Ярослав. Мы сыновья истинного вожака огненного клана Александра Григорьевича и его Луны Изольды». То ли информация оказалась слишком шокирующей для них, то ли имя матери все еще внушало страх, но волчицы замерли и, казалось, даже не дышали, глядя на незнакомца. «Почему мы должны верить?» – вдруг спросила та же смутьянка, возмущавшаяся ранее. «А к чему мне лгать?» – лаконично уточнил волк. «Чтобы мы приняли вас!» – дерзила женщина. «А у кого-то есть выбор?» – насмешливо поинтересовался Дима. «Или вас больше волнует потеря власти? Ведь мной руководить не получится, как сыном». «Которого вы убили?» – процедила она. «Он явился на совет Альф и в честной борьбе пал на стороне Филата», – напомнил оборотень. «Хотя я предлагал вступить в мой клан». «В качестве кого?» – хмыкнула мать погибшего. «В качестве живого волка», – парировал Дима и обратился ко всем разом. «Ему и каждому из ваших мужей, сыновей, дядьев, братьев или какие еще связи были в ваших стаях. Они отвергли и напали, а мы победили». Строго осматривая каждую из женщин, Альфа давил сопротивление. Но никто из присутствующих не произнес и слова. Самки слишком привыкли подчиняться и не возражать оборотням. Поджав губы, Дима продолжил. «Разумеется, я предоставлю вам покровительство, и каждый из вас принесет мне вассальную клятву. А теперь я хочу видеть ваших детей». Матери заволновались и попытались удержать малышей возле себя, но волки быстро выполнили приказ Альфы и подвели семерых слишком юных мальчиков и двух подросших девочек к вожаку, выстроив их перед ним. Дима молча всмотрелся в них, наблюдая за реакцией. Дети в силу своего возраста ничего не понимали и заинтересованно хлопали глазками, глядя на него в ответ. Девочки же прекрасно все осознавали и тревожно потупились, дрожа перед новым лидером. «Можете забрать своих детей», — ответил Альфа. «Пока вы правильно их растите, вреда не будет. Они приняты в клан вместе с вами». Облегченно вздохнув, женщины подошли забрать малышей, а девочки сами направились к матерям. Перед Димой остался один мальчик, чем сильно озадачил волка. «Как это понимать?» – строго рыкнул Дима. «Его отец погиб, а мать ушла за ним», – коротко ответил один из тех, кто присматривал за полярной стаей. «Арман», тихо произнес волк, призывая своего помощника. «Да, Альфа», глубоко вздохнув, явился волк. Поручи его кому-нибудь и проследи, чтобы ребенок ни в чем не нуждался», — спокойно ответил Дима, продолжая глядеть на трехлетнего карапуза и злясь, что его родные не вступились за малыша. «Я сам его воспитаю», — склонив голову, сказал Арман. Альфа отпустил волка одобрительным кивком, и мужчина тут же подхватил мальчика на руки и отнес в сторону. Поставив его рядом с другими детьми главной семьи, оборотень улыбнулся, заметив, как Матвей и Макар поделились с малышом кусочком колбасы, которую ели сами. «Старых порядков больше не будет», — мрачно произнес Альфа, вновь привлекая к себе внимание. «Никаких ритуалов инициации и массовых изнасилований. Каждая из вас может выбрать супруга по собственному желанию. И если этот выбор взаимный, то я дам согласие на союз. Вы будете решать свои судьбы сами, и не смейте потом роптать, что жизнь или я с вами несправедливы. Практически все присутствующие вокруг волки холосты, даю вам время до весны. До тех пор вы будете не только под защитой, но и под наблюдением. Я хочу знать, насколько вы лояльны мне или моей семье. Хочу предостеречь вас от глупостей. Не стоит злить меня, ибо в данный момент я практически счастлив. Представьте, что с вами будет, когда ваш Альфа не в духе». «Кто станет ведущей самкой?» — вдруг спросила кто-то из женщин. «Та, кого я посчитаю достойной», — грозно ответил Дима. «И ее среди вас нет». Еще раз обведя всех тяжелым взглядом, мужчина вздохнул и продолжил уже менее мрачно. «Возвращайтесь в свои города. Сопровождающие вас волки займутся делами ваших мужчин. Когда придет время, вы переедете по моему приказу. Новая обстановка пойдет на пользу. Конфликт Таежной и Снежной более не актуален. Стая теперь общая. Также я займусь вопросом сосуществования и взаимоотношений с медвежьим кланом. Горная стая прекратит войну с тиграми. Но своей земли мы, конечно, не отдадим. Полярная отныне не будет жить на отшибе и переедет ближе к центру территории. Я ясно излагаю?» «Да, Альфа», — внезапно ответили мужчины, которые окружали женщин, чем немало удивили их. Этот момент стал решающим для самок, ибо они не владели территориями и землями. Все теперь принадлежало Альфе огненного клана, а их, в случае неповиновения, ждала смерть. Или еще хуже – изгнание. «Дамы», – с коварной любезностью произнес Дима. «На этом все. Встретимся в следующий раз, когда вы выберете себе мужей и будете готовы произнести клятвы верности мне и моей Луне». Женщины заволновались и не знали, что делать. Оборотни быстро сориентировались и подошли к своим подопечным, чтобы вывести их наружу и усадить в машины. Многие успевали переговорить между собой, а негласный лидер снежного клана и по совместительству мать Марго подошла к своей дочери и требовательно произнесла: «Очевидно, что ты с ними. Что он задумал на самом деле?» «Альфа мне не докладывает», — сдержанно отозвалась волчица. «Подсуетилась и легла под одного из братьев», — насмешливо хмыкнула Марианна. «Сожалею, что сама не успела, или что слишком стара», — уточнила спутница черного оборотня. «Не дерзи мне», — рыкнула снежная волчица. «А то что?» — не менее агрессивно спросила Марго. «Запрешь меня в сарае без еды и воды на сутки или отдашь на потеху насильникам?» «И что нам теперь делать?» Чуть помолчав, проворчала Марианна, махнув рукой на хаотичное сборище за своей спиной. «Терпеть», — с мстительной улыбкой ответила женщина, отойдя в сторону. Кир и Яр в это время терпеливо выслушивали план действий на ближайшее будущее, который включал в себя оформление документов на собственность и смену самой фамилии братьев и их семей. Не было больше Костровых, были только Огневы. «Альфа», — Тихо обратился Арман к Диме, когда близнецы отошли в сторону. «Ты уверен насчет мальчика?» Тут же спросил мужчина, надевая черное пальто. «Безусловно», — кивнул оборотень. «Марина хорошая женщина, она все правильно поймет». «Все-таки Марина», — скинув брови, уточнил Альфа. «Да», — с улыбкой ответил Арман и серьезнее продолжил. «Она уже собирается приехать ко мне. Вы примете мой выбор?» «Раз ты посчитал ее лучшей, то я с радостью приму твою женщину в семью», — проникновенно ответил Дима, похлопав друга и соратника по плечу. «Но за мальчика ты отвечаешь головой. И следи за этой старой коргой из Снежной. Если начнет чудить, сразу за шкирку и ко мне на ковер». Спустившись по широкому крыльцу, Альфа уселся в автомобиль и тихо скомандовал водителю. «В аэропорт!» Близнецы стояли у большого окна с низким и широким проемом, глядя на то, как их старший брат покидает имение и исчезает в неизвестном направлении. «Ну и куда он? Тут еще куча работы!» – буркнул Кир. «Сами разгребемся!» – хмыкнул Яр. В этот момент к ним подбежали дети и залезли с ногами на деревянный настил подоконника. Аида прыгала, как зайчик, будто ловя языком летающие на улице снежинки. «Я буду принцессой!» – громко объявила Кроха, держа в руках леденец. «Мама меня обещала!» Яр скептично взглянул на брата, но тот лишь хмыкнул. «У нас елка в садике. Беги к маме, Пупс, скажи, что скоро едем домой». «Ёп в вашу ж!» — сокрушенно произнес близнец Кира. «Я забыл про утренник. У нас в школе тоже какой-то шабаш. Парни, что нам надо было сделать?» «Костюмы!» — удивленно напомнили две одинаковые мордашки. «Ах ты жопа!» — взволновался волк. «Так, надо рысью пробежаться по магазинам и затариться. Я обещал Лианке, что сам все сделаю». 10 минут спустя семейство Яра покинуло не слишком радостное сборище волков, и, завезя жену и дочь домой, оборотень еще 3 часа носился по магазинам с близнецами в поисках подходящих костюмов. К вечеру Макар с улыбкой показывал домочадцам лихого пирата, а Матвей – графа Дракулу. «Любимый?» «Ась?» – радостно отозвался Яр, нарезая мясо на небольшие кусочки. «А ты меня хорошо слушал, когда я говорила про костюмы?» – коварно уточнила Лиана, присаживаясь за его спиной. «Да», – уверенно соврал волк, подняв указательный палец к потолку. «Яр обещал, Яр сделал». «Яр обещал, что Матвей будет яблоком, а Макар – грушей. У нас тематический утренник со стихами», – усмехнувшись, напомнила женщина, засмеявшись тому, как мужчина резко обернулся и с ужасом взглянул на нее. «И Яр обещал выучить с ними эти самые стихи». Кир отвез своих домой и по дороге остановился на светофоре. Аида прижалась носиком к стеклу и восторженно разглядывала сверкающую елку. «О, какая красивая!» – затаив дыхание, прошептала малышка. «Хочешь такую домой?» – мягко хмыкнув, спросил взрослый, глядя на эти горящие глазки-пуговки. «Да», – с придыханием ответила Кроха. «Но маленькую», – тут же вставила Марго. «Места у нас немного, так что она будет небольшой и искусственной». «Герман, когда у тебя начнутся каникулы?» – с прищуром спросил Кир. «Оценки скажут перед елкой, а она 27-го», – вздохнул мальчик. «Что такое?» – уточнила волчица, пристально глядя на мужа и уже распознавая, что тот что-то замыслил. «Думаю, как организовать большое праздничное дерево на Новый год», – хмыкнул волк. За 2 дня до окончания года обе семьи прибыли в деревню Сосенки, в медвежью берлогу. Бабуля и беременная Маша встретили всех на широком крыльце, пока гости выгружались из машины Бориса и Таранта Икильи Николаевича, Бублик радостно залаял, приветствуя знакомые края, где родился дворняга с печальной судьбой. «Заходите в дом, холод собачий!» – запричитала старушка, удивленно осматривая не только женщин, но и в особенности малышей. Герда смущенно поздоровалась, завидев знакомую бабушку и Машу. Пройдя в дом, все застыли в изумлении, оценивая огромное дерево, заполнившее часть гостиной. Елка была недавно срублена и установлена, но еще не украшена. «Ого себе!» – воскликнула Аида, открыв рот от удивления. Остаток вечера взрослые дети отогревались у камина с кружками горячего чая в руках. Детям достали малиновое варенье и мед. Завидев банку с липким угощением, близнецы мрачно переглянулись. «Чё морщитесь?» – хмыкнула бабуля, вызвав смех медведей. «Да, медок тот самый». Несмотря на имеющиеся елочные игрушки, украсить дерево не хватило даже Олиных запасов, которые женщина захватила с собой, заглянув к ним с сыном. Федор, встретив незнакомцев, сначала оробел, но быстро подружился с мальчиками, и уже через полчаса они бегали по дому, галдя о чем-то своем. Волчицы сначала настороженно реагировали на Машу, чувствуя неосознанное беспокойство в медвежьей берлоге. Но оценив, как свободно их мужья общались с Борисом, а в особенности с человеческой бабушкой, заметно расслабились. На следующий день близнецы с детьми съездили в Виноградовку и закупились целым вагоном и маленькой тележкой новогодних украшений. Вечером того же дня праздничное дерево сверкало разноцветными шарами, бусинами, гирляндами и мишурой. Аида, сидя на плечах Ильи Николаевича, орала от счастья и восторга, кидая дождик на елку. Праздник обещал быть веселым и шумным.